Какое ужасное предзнаменование! Что, если это сам Бог приказывает вам молчать? Как-то раз, чувствуя себя более неуверенной и подавленной, чем когда бы то ни было, я вошла в ее келью. Сначала мое появление смутило ее. Должно быть, в моих глазах, во всем моем существе она прочитала, что глубокое чувство, которое я носила в себе, было ей не по силам и не хотела бороться, не будучи уверенной в победе. Тем не менее, она начала убеждать меня и мало-помалу воспламенилась. По мере того, как моя скорбь затихала, ее пыл возрастал. Внезапно она упала на колени. Я сделала то же. Мне показалось, что я готова разделить ее порыв. Я этого хотела. Она произнесла несколько слов, потом вдруг умолкла. Напрасно я ждала. Она ничего больше не сказала, встала и залилась слезами. Взяв меня за руку, она прижала меня к себе. «Милое дитя», — сказала она, — «какое ужасное действие оказали вы на меня!» «Конечно, Святой Дух удалился. Я чувствую это. Идите, и пусть Бог говорит с вами сам. Ему не угодно изъявить свою волю моими устами». И в самом деле с ней произошло что-то непонятное. Внушила ли я ей неверие в ее силы, которая так и не рассеялась больше? Вселила ли в ее душу робость? Или действительно прервала ее общение с небом, но дар утешения так к ней и не вернулся. Накануне дня пострига я пошла повидаться с нею. Она была так же печальна, как и я. Я заплакала, она тоже. Я упала к ее ногам. Она благословила меня, подняла, поцеловала и отослала со словами: «Я устала жить. Мне хочется умереть». Я просила Бога, чтобы Он не дал мне увидеть этот день, но на то нет Его воли. «Идите, я поговорю с вашей матерью и проведу ночь в молитве. Помолитесь и вы, но потом ложитесь в постель. Приказываю вам это». «Позвольте мне помолиться вместе с вами», — попросила я. «Вы можете пробыть со мной с 9 до 11 часов, не дольше. Я стану на молитву в 9:30. Вы сделаете то же, но в 11 часов вы оставите меня молиться одну, а сами пойдете отдыхать». «Идите, милое дитя, я буду бодрствовать перед Господом остаток ночи». Она хотела молиться, но не могла. В то время, как я спала, эта святая женщина прошла по коридорам и, стучась в каждую дверь, стала будить монахинь, предлагая им бесшумно спуститься в церковь. Когда все монахини собрались там, она призвала их обратиться к небу с молитвой за меня. Сначала молились молча, потом настоятельница погасила свечи, и все вместе прочитали «Мизерере». Все, кроме настоятельницы, которая распростерлась у подножия алтаря и, жестоко истязая себя, повторяла: «О Господи, если Ты покинул меня за какую-нибудь совершенную мной вину, то даруй мне прощение. Я не прошу Тебя вернуть отнятый у меня дар, но обратись сам к этой невинной, которая спит, в то время как я взываю здесь к Тебе, моля о ней. Господи, наставь ее родителей и прости меня». Примечание. «Мизерер, помилуй». 56-й псалом Давида. На следующий день, рано утром, она вошла в мою келью. Я не слышала ее шагов, я еще не проснулась. Сев на край моей постели, она осторожно положила руку мне на лоб и посмотрела на меня. Беспокойство, смятение и скорбь сменялись на ее лице, и такую я увидела ее, открыв глаза. Она ничего не сказала мне о том, что произошло ночью, только спросила, рано ли я легла. Я ответила: «Когда вы мне приказали». «Спали ли вы?» «Крепко спала». «Так я и думала. Как вы чувствуете себя?» прекрасно.